Глава 30. Идея. Юлия Новикова. Леон, как и обещал, пришел ко мне после работы. Естественно, сначала я накормила его, молодой растущий организм, а потом мы перебрались на диван в моем переоборудованном в кошачью игровую кабинете, где мы с комфортом разместились на мягких подушках, а Ару вяло погонял интерактивную игрушечную мышь, а потом спрятался от нас в свой домик-норку. «Ладно, хватит ходить вокруг да около. Рассказывай, почему наш угрюмый директор до сих пор не пал жертвой твоего обаяния?» — спросил приятель, обняв одну из цветастых меховых игрушек Мирса. «Что тут рассказывать? Я уже ничего не понимаю. Вроде бы Эмилий и заглядывается на меня, но на этом и все». Тяжело вздохнув, призналась я, а потом детально поведала историю наших встреч с Норманом, о его красавице бывшей, о том, как мой начальник сбегает, стоит мне случайно или не очень случайно прикоснуться к нему. Как-то так. Наверное, лучше было бы просто забыть об этом мужчине и не травить себе душу. Резюмировала я свою сумбурную и эмоциональную речь. «А получится? Я имею в виду забыть?» — спросил Леон, заставляя меня горестно вздохнуть. «Вот я о том и говорю. Норман сильно зацепил тебя. Хотя я понятия не имею, чем, несмотря на то, что ты сейчас спряталась от всего мира в заповеднике, вокруг тебя немало гораздо более привлекательных мужчин, которые открыто проявляют свою симпатию к тебе. Говард, Доусон, наш слесарь Роуд Симмонс уже трижды просил меня познакомить вас». Удивил меня Лео. «Не помню никакого Симмонса», — нахмурилась я. «Потому что не обращала на него внимания. А парень трижды приходил к тебе в дом. Сначала подключал коммунальные системы. Потом устанавливал игровую для Ару. А еще ремонтировал кофемашину. И вообще, Роуд теперь постоянно крутится на вашем этаже, стараясь привлечь тебя. Но все тщетно». Озадачил меня приятель. «Это тот высокий блондин?» — уточнила я, пытаясь вспомнить образ слесаря. «Я же говорю, что никого, кроме своего заросшего Аполлона, ты не замечаешь. Вот, смотри». Пощелкнув по ауку, Леон активировал голограмму с изображением симпатичного русоволосого мужчины с обаятельной улыбкой. «Ну ладно. И что мне теперь делать?» «Я об Эмилии говорю», — уточнила я. «Действуй смелее. Соблазни его. Не знаю, какие тараканы завелись в голове нашего директора и почему он сопротивляется своему счастью. Но этот мужик явно неравнодушен к тебе», — сказал Лео, вселяя в меня надежду. «Думаешь?» — скептически спросила я. «А то. Скорее всего, Норман просто одичал и забыл, как нужно правильно ухаживать за девушками. Избавь его от этих мучений, и все у вас будет хорошо». Выдал какое-то не слишком убедительное предложение мой приятель. «Ладно, я подумаю». Хмуро отозвалась я, сомневаясь в выводах, сделанных Лео. «Думай, а мне пора бежать. Хочу сегодня заскочить еще в центральный торговый комплекс, чтобы присмотреть для Софи какой-нибудь подарок». Радостно заявил Леон, вставая с дивана. «Не нужно меня провожать. Тебе тоже следует подготовиться. Надеюсь, завтра у вас с директором настроение будет радостным и мечтательным». С намеком поиграл бровями Лео. «Иди уже! Тоже мне Купидон на добровольных началах!» — проворчала я, но, вопреки здравому смыслу, все-таки отправилась в душ. Нет, вешаться на шею Норману я не собиралась, но почему бы не украсить себя немного этим вечером? Через час я ждала Эмилия во всеоружии. В пикантно обтягивающих мои нижние 90 брючках, в немного просвечивающей шелковой блузе, с легким, но продуманным макияжем и коварной улыбкой на лице. Еще раз осмотрела свое отражение в зеркале и осталась довольна. Мой внешний вид не был слишком торжественным или неуместным, но при этом выглядела я гораздо привлекательнее и элегантнее, чем обычно. Норман не заставил себя ждать. В последнее время начальник заглядывал к нам с Ару в одно и то же время. Вот и сейчас постучал около 8 вечера. «Добрый вечер». Немного растерялся от моего вида Эмилии, когда я открыла ему дверь. «Юли, у тебя сегодня какой-то праздник?» — осторожно поинтересовался мужчина. «Почему ты об этом спросил?» Не спешила я облегчать своему начальнику жизнь, жестом приглашая его войти. «Ну, просто ты сегодня такая красивая. То есть я не это хотел сказать, ты всегда красивая, но сегодня особенно». Пробормотал Норман, а потом добавил: «Прости, я веду себя как идиот». «Ты очень забавный, когда смущаешься. И спасибо за комплимент. Голоден?» Уточнила я, меняя тему. «Нет, я перекусил в городе. Как сегодня вел себя наш самый требовательный подопечный?» Поинтересовался Эмилий, проходя в кабинет игровую. «Если честно, то неважно. Плохо ест, почти не играет. Но от ежедневного обхода территории не отказался». Честно призналась я. Ясно. Сейчас напишу Мартину, нашему ветеринару, специализирующемуся на редких и инопланетных животных. Пусть подъедет и проверит Ару. Сказал Эмилии, вызывая у меня тревогу. Ты думаешь, он заболел? Спросила я. Не знаю, но осмотр лишним не будет. Пожал широкими плечами мужчина. Мне кажется, что малыш тоскует по своим родителям. Ну или другим мирсам. Я обещала Ару, что мы как можно скорее отвезем его на Умару. Но уже прошел месяц, а я свое слово еще не сдержала. Наверное, все дело в этом, предположил я. Не исключено. Мирсы очень умные, социализированные животные. К тому же условия на Земле не оптимальны для этого вида. К счастью, не высмеял меня Эмилий. Директор сел прямо на ковер возле кошачьего домика и попытался выманить нашего подопечного лакомством. Но Ару не был настроен общаться с кем-либо, усиливая наше беспокойство о его здоровье. Норман, есть ли возможность как-то ускорить вопрос транспортировки Ару на родину? Котенок не может ждать вечность от Доусон. Мне он показался не слишком ответственным человеком. Быть может, тебе самому съездить в министерство? Предложила я. Да, придется. Не слишком радостно отозвался мужчина. Хорошо. Кивнула я, а потом окинула своего начальника критическим взглядом и прикусила губу, пытаясь подобрать правильные слова. Эмилий, не обижайся, но я должна спросить. Ты в министерство планируешь лететь в таком виде? Уточнила я.